27 февраля 2017 года, 18:15, Российская Федерация, Московская область, резиденция премьер-министра Российской Федерации. Разговор между вице-премьером Российской Федерации Дмитрием Олеговичем Рогозиным и будущим председателем Совета министров СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным был лаконичным и конкретным. Хотя Косыгин в то время был еще относительно молод, всего 36 лет, и занимал сравнительно скромную должность среди высшей советской госпартноменклатуры, но опыт работы у него уже был немалый. Недаром на третий день войны Сталин назначил его заместителем Совета по эвакуации при Совнаркоме. А если учесть тот факт, что главой этого Совета был товарищ Каганович, являвшийся скорее политическим свадебным генералом, чем фактическим руководителем, то получается, что молодой нарком текстильной промышленности фактически возглавил важнейшее мероприятие, проводимое руководством СССР, эвакуацию заводов и фабрик из прифронтовой полосы в глубокий тыл. В результате его работы тысячи заводов и фабрик вместе с оборудованием и рабочим персоналом были перемещены в Сибирь и Среднюю Азию, где и были созданы новые экономические районы, уже зимой 1941-1942 года давшие первую продукцию фронту. Вот и сейчас, немного хмурый и малоразговорчивый, он сразу же приступил к делу. Косыгин достал из портфеля стопку отпечатанных бумажных листов и вопросительно посмотрел на российского вице-премьера. «Ну что, товарищ Рогозин, приступим?» — спросил он. «Для начала я назову те виды товаров, в которых нуждается экономика СССР и которые мы хотели бы получить от вас. А вы мне скажете, что из запрашиваемого нами вы сможете поставить и в каких объемах». Рогозин поставил на стол свой ноутбук, открыл крышку, включил и, щелкнув несколько раз мышкой, приготовиться отвечать на вопросы своего советского визави. «Как мне сказали, поставки боевой техники и боеприпасов не моя забота», — сказал Косыгин. «Этот вопрос находится в компетенции наших военных, и именно им его решать. Поэтому мы с вами поговорим в первую очередь об интересующих нас промышленных товарах, оборудовании, металлах и сырье. Прежде всего, СССР интересуют цветные металлы, алюминий, медь, олово. Вот список и объем поставок, которые мы хотели бы получить». Косыгин протянул вице-премьеру Российской Федерации лист бумаги с колонкой цифр. Тот внимательно прочитал переданную ему бумагу, пощелкал мышкой, задумался, а потом утвердительно кивнул головой. «Алексей Николаевич, все вами перечислено может быть поставлено в трехмесячный срок. Причем половину от всего запрошенного вами мы можем отгрузить в СССР немедленно, лишь немного потревожив фонды госрезерва». «У вас в госрезерве лежит металл?» — удивленно спросил Косыгин. «А почему бы и нет?» — пожал плечами Рогозин. «Металл у нас в значительной степени идет на экспорт, а там разные коллизии встречаются. То спрос упадет, то производство где-нибудь не в меру вырастет, цены падают, наши предприятия не могут продать свою продукцию и несут убытки. Чтобы этого не было, мы скупаем у них металл и помещаем его в госрезерв. А потом или продаем, когда цена восстановится, или используем для государственных нужд, как сейчас. Мы, знаете ли, благодаря советскому прошлому, а конкретно вам, уважаемый Алексей Николаевич, производим металла значительно больше, чем может поглотить внутренний рынок». «Да, очень интересно», — сказал немного ошарашенный Косыгин и протянул Рогозину следующую бумагу. «А это список необходимых нам машин и оборудования для развития железнодорожного транспорта», — сказал нарком. «Мы предполагаем, что в начальный период войны наши железные дороги могут быть разрушены в результате налетов вражеских бомбардировщиков, а подвижной состав выйдет из строя. В случае же, если планы, которые строят наши и ваши военные, успешно осуществятся, и Красная Армия пойдет на Запад, ту же самую проблему придется решать на освобожденных от немецкого фашизма территориях, поскольку наши летчики тоже будут массово бомбить железнодорожные узлы во вражеском тылу и охотиться за эшелонами противника. Да и колея у них другая, придется ее перешивать, чтобы гнать к фронту эшелоны с техникой, боеприпасами и военным снаряжением. А это значит, что будут нужны рельсы, костыли, накладки и прочее. Вице-премьер перечитал, взял со стола желтый маркер и отчеркнул на листке несколько строчек. «Уважаемый Алексей Николаевич, — сказал Рогозин, — насчет рельсов и, условно говоря, вагонов вопросов нет. То же самое я могу сказать и об оборудовании для ремонта и восстановления железнодорожного полотна. Но паровозов у нас нет. Точнее, есть некоторое количество, стоящее на длительной консервации. Я не совсем уверен в их сохранности, ведь прошло столько лет. Мы, конечно, можем их вам уступить за совершенно символическую цену, но это количество не покроет и сотой части вашей заявки. Взамен могу предложить разместить на наших заводах заказ на магистральные маневровые тепловозы. Впрочем, давайте я отложу эту бумагу и немного позже посоветуюсь со специалистами. Точный ответ вы получите в течение 3 дней. Косыгин кивнул и вытащил из своей папки очередной документ. «Еще один вопрос, который надо решить. Это продовольствие», — сказал нарком. «Мы надеемся на свои силы, но война требует мужчин, которые трудятся в сельском хозяйстве. Их надо кормить». К тому же у нас еще очень плохо поставлено дело с переработкой сельскохозяйственной продукции. Не везде и не всегда есть возможность длительно хранить продукты питания. Холодильников в частях, находящихся вне гарнизонов, нет. Поэтому было бы желательно, чтобы вы поставили нам те продукты, которые могли бы храниться длительное время в обычных походных условиях. Я уже знаю, что у вас достигнуты большие успехи в этом деле. Поэтому вот перечень продуктов питания, которые мы хотели бы от вас получить. Это мясные рыбные консервы, яичный порошок, животные жиры, сгущенное молоко, галеты. Ну, в общем, здесь все написано». Косыгин протянул российскому вице-премьеру еще одну бумагу. Тот перечитал список, кивнул и снова защелкал мышкой. Потом почесал свою уже начавшую лысеть голову и сказал: «Не беспокойтесь, товарищ Косыгин, поможем. На первых порах потрясем склады госрезерва. Возможно, кое-что подкупим за границей, но Красную Армию продовольствием обеспечим». Рогозин отложил бумагу в сторону и побарабанил пальцами по столу. «У меня к вам, Алексей Николаевич, встречное предложение. Насколько я знаю, когда у нас зима, у вас лето. На долгую перспективу мы можем ту часть вашего урожая, которую вы не можете переработать самостоятельно, перерабатывать у нас. Тут как раз будет межсезонье и недогруз мощностей. Мука, макароны, выпечка, растительное масло, свекловичный сахар, да те же самые мясо и рыба пойдут на переработку в консервы. Если рассчитывать на более длительный срок, то давайте договариваться о поставках соответствующего оборудования». «Я передам ваши предложения товарищу Сталину», — ответил Косыгин. «Они, хотя и очень интересные, но далеко выходят за пределы моих полномочий. Думаю, что в конце концов этот вопрос будет решен к взаимному согласию». «Теперь об обмундировании», — продолжил он. «Чтобы одеть и обуть тех, кто будет мобилизован, в первую очередь, имеющихся в наличии запасов у нас на складах Наркомата обороны, хватит. Но, как вы знаете, во время войны обмундирование и обувь изнашиваются быстро. Нам бы хотелось, чтобы вы помогли нам в их изготовлении, тем более, что наши военные специалисты уже высказали мысль о необходимости переодеть бойцов, действующих частей Красной Армии, в форму нового образца, в определенной степени приближенную к вашей. Мы можем развернуть производство новых образцов обмундирования и обуви на наших швейных и обувных фабриках». Косыгин заглянул в одну из своих бумаг и прочитал непривычное для него слово так называемые камуфляжку и берцы. Я бы попросил вас прислать специалистов и образцы материалов, чтобы помочь наладить это производство у нас. А также нам нужны соответствующие выкройки и ТУ. Все это нужно сделать в кратчайшие сроки, поскольку к 1 мая 1941 года 2 миллиона комплектов нового летнего обмундирования должно быть уже передано в войска приграничных округов и роздано в частях. Российский вице-премьер кивнул и забегал пальцами по клавиатуре своего ноутбука. Потом он взглянул на Косыгина и кивнул. «Алексей Николаевич, мы сделаем то, что вы просите. Только переход на новую форму надо как-то залегендировать». Необходимо распространить слух, что ее изготовляют для частей, дислоцированных на Дальнем Востоке или в Средней Азии. Ну, впрочем, я думаю, что это будет поручено соответствующим компетентным органам. Это как раз их задача – решать подобные вопросы. «Да разумеется», – кивнул Косыгин и продолжил. «Также будет необходимо изготовить для бойцов новое соответствующее снаряжение». Он снова посмотрел на лежащий перед ним листок, разгрузку. Тут вопрос аналогичный с изготовлением обмундирования. Мы просим выслать специалистов, образцы материалов и выкройки. Думаю, что это тоже решаемо. «Вполне, Алексей Николаевич», — ответил вице-премьер. «Как и с другими элементами обмундирования, которые вы хотите заимствовать у нас. Думаю, что надо выделить этот швейно-обувной вопрос в особую тему и назначить соответствующих профильных специалистов, которые будут им непосредственно заниматься». Теперь кивнул Косыгин, продолжая перебирать лежащие перед ним бумаги. Вот он выудил из их стопки еще одну и положил на стол перед собой. «Товарищ Рогозин», — сказал советский нарком, «для развертывания производства новых видов вооружения нам понадобятся дополнительные мощности. Нам будут необходимы станки, оборудование для заводов, инструменты, сверла, резцы, способные обрабатывать бронелисты. Словом...» Косыгин протянул Рогозину очередную бумагу. «Здесь все изложено». Вице-премьер России внимательно изучил документ, взял маркер и сделал на нем несколько пометок. «Алексей Николаевич», — сказал он, — «помимо того, что вы запрашиваете у нас, мы хотим предложить вам новые технологии и новые инструменты и станки. Они способны во много раз увеличить производительность труда и более качественно изготовлять детали. К примеру, роторные линии для производства боеприпасов к стрелковому вооружению. На тех же площадях производства можно будет увеличить сразу на порядок. Или оборудование для электродуговой сварки, в том числе корпусов кораблей и подводных лодок, что в несколько раз сократит производственный цикл на советских судостроительных заводах. И еще, в вашей заявке не упомянуто об электростанциях, небольших, но мобильных и очень мощных, в которых, я уверен, у вас будет большая нужда. Ну и многое другое». Российский вице-премьер сложил полученные от Косыгина листы бумаги аккуратной стопочкой. «Вы здесь не последний день, и мы в любой момент сможем вернуться к любому вопросу, а окончательные корректировки внесем во время финальной правки всех документов». В ответ на это предложение Косыгин кивнул, показывая, что он не возражает. Потом разговор зашел о поставках в СССР каучука. В ответ Рогозин предложил изготовлять камеры и покрышки в России 21 века. Косыгин запросил о возможности поставок некоторых легированных сталей и материалов, производимых в Советском Союзе, в крайне недостаточных количествах. В ответ Рогозин пощелкал мышкой и сказал, что некоторые из этих материалов уже не производятся, но можно подобрать их аналоги того же назначения, но более высокого качества. Потом настала очередь российского вице-премьера задавать вопросы. Он достал из пластиковой папки листы бумаги с отпечатанным на принтере текстом и предложил Косыгину с ними ознакомиться. Это был список сырья и товаров, которые он назвал встречными поставками. В В списке фигурировали некоторые виды пищевого сырья, экологически чистые продукты, в общем, все то, что производилось в СССР с 40-х годов 20 века и имело реальную ценность и в начале 21 века. Косыгин изучил список, после чего заявил, что он с точки зрения экономии золотого запаса, в общем, считает его вполне приемлемым. Но окончательное решение, разумеется, может принять лишь товарищ Сталин. Вице-премьер, прекрасно зная, какая жесткая вертикаль власти была в СССР в предвоенные годы, не стал возражать и кивком согласился с Косыгиным. На этом первый тур торговых переговоров между СССР 40-го года и Российской Федерацией 2017 года можно было считать законченным. Стороны расстались, как говорят, в подобных случаях довольны друг другом.